Как-то во время обратной поездки на восток в гнуснейшей гостинице того сорта, где устраиваются коммерческие съезды и бродят, пошатываясь, ярлыками отмеченные марципановые толстяки, называющие друг друга Джо или Джим, заключающие сделки и хлещущие виски. Милая Рита и я, проснувшись за полдень, увидели, что с нами в номере находится еще один человек. Молодой бледный блондин, почти альбинос, с белыми ресницами и большими прозрачными ушами. Ни Рита в ее грустной жизни, ни я в моей никогда его не встречали. Весь потный, в грязном фланелевом комбинезоне, в старых походных сапогах на шнурках, он храпел на одеяле нашей двуспальной постели по другую сторону от моей целомудренной подруги. У него не хватало одного переднего зуба, лоб оброс янтарными прыщами. Риточка облекла свою гибкую наготу в мой макинтош, первое, что попалось ей под руку, я же натянул трусики, после чего мы обследовали положение. На подносе стояло целых 5 употребленных стаканов, что в смысле примет только усложняло дело. Дверь была плохо прикрыта. На полу валялись мужской свитер да пара бесформенных военных штанов защитного цвета. Мы долго трясли их владельца. Наконец, несчастный очнулся. Оказалось, что он совершенно потерял память. Говоря с акцентом, который Рита определила как «чисто бруклинский», он обиженно инсинуировал, что мы, каким образом, присвоили его ничего не стоящую личность. Мы его быстрехонько одели и потом оставили в ближайшей больнице, выяснив по дороге, что какие-то уже забытые извилинные повороты привели нас в пресловутый Грейнбоу. Полгода спустя Рита написала тамошнему доктору. Тот ответил, что Джек Гумбертсон, как незнакомца безвкусно прозвали, все еще не вошел в сношение со своим прошлым. Омнимазина, сладчайшая и задорнейшая из муз. Я бы не отметил этого случая, если бы с него не начался ход мыслей, в результате коих я напечатал в ученом журнале «Кантрип», что по-шотландски значит «колдовство», этюд, озаглавленный «Мимир и мнемозина», в котором я наметил теорию, показавшуюся оригинальной и значительной благосклонным читателям этого великолепного ежемесячника, перцепционального времени, основанную на чувстве кровообращения и концепционально зависящую, очень кратко говоря, от особых свойств нашего разума, сознающего не только вещественный мир, но и собственную сущность, отчего устанавливается постоянное взаимоотношение между двумя пунктами – будущим, которое можно складировать, и прошлым, уже отправленным на склад. Одним из последствий появления этой статьи, завершившей ряд прежних моих работ, тоже не прошедших незаметно, было приглашение на один год в Кантрипский университет, отстоявший на 400 миль от Нью-Йорка, где мы с Ритой снимали квартирку с видом на глинцевитые тела мальчиков и девочек, игравших под дубами далеко внизу в водометной дубраве Центрального парка. В Кантрипе я прожил в специальных апартаментах для поэтов и философов с октября 1951 года до июня 1952, меж тем как Рита, которую я предпочитал не показывать, прозябала, кажется, не очень благопристойно в пришоссейной гостинице, где я ее навещал 2 раза в неделю. Затем она исчезла, но менее бесчеловечно, чем ее предшественница. Через месяц я нашел ее в Кантрипской тюрьме. Она держалась с большим достоинством, лишилась червеобразного отростка в тюремной больнице и поклялась мне довольно убедительно, что дивный голубой мех, который, по словам некой важной дамы, миссис МакКрум, она у нее украла, был на самом деле подарком, сделанным ей с большой непосредственностью несколько подвыпившим мистером МакКрумом. Я смог вытащить ее оттуда без того, чтобы обратиться к ее нервному брату, и вскоре после этого мы вернулись с ней в Нью-Йорк, опять на западную сторону Центрального парка, заглянув по дороге в Брайсленд, через который, впрочем, Рита и я уже проезжали в предыдущем году.